Инфроман. Эту удивительную книгу я прочитал в Париже в 60-е годы, когда «Железная женщина» была запрещена к ввозу в нашу страну. Проглотил я ее за ночь. Среди гор, залпом прочитанной мной тогда подрывной литературы и горячей антисоветской, и ностальгически прекрасной, и оттого, вероятно, еще более подрывной, эта книга остановила мое внимание кристальным светом слога. Жанр ее необычен. Я назвал бы ее романом, романом-информацией, шедевром нового стиля нашего информативного времени, ставшего искусством. Это увлекательное, документально-страшное жизнеописание баронессы М. Будберг, пленительной авантюристки, сквозь сердце которой прошли литературные и политические чемпионы столетия, как то М. Горький, Уэллс, Локкарт, Петерс и другие. Подобно своей утесовско-лещенковской тезке, она была отважной мурой литературных и политических салонов, держала мировую игру, где риск и ставки были отнюдь не меньше. Она ходила по канату между Кремлем и Вестминстером. Что сравнить с женской силой? Как она безумно смела! Сохранилась фотография, на которой можно разглядеть смущенную усатую улыбку Горького, дарящего дружбу Мура, автору «Борьбы миров». Не женщина была железной. Железным был век железных наркомов и решеток. И живая женщина противостоит ему. Чем автора привлекла героиня? Может быть, бормотанием баронесса Будберг, чем-то схожим с именем Берберова? Бр-бр-бр. Мурашки идут от страшного времени. Роман этот — лучшая вещь Нины Берберовой. Перо ее кристально, порой субъективно, вне сантимента. Оно строго по вкусу и выдает характер художника волевого, снайперски точного стилиста, женщины отнюдь не слабого пола. Информация в ее руках становится образом, инфроманом, не становясь журналистикой, сохраняя магический инфракрасный свет искусства. Свет этот необъясним. Точный кристалл, да, но магический. Многие сегодняшние документалисты не имеют этого невидимого инфраизлучения. Нина Берберова с презрением отвергает клише о женской литературе как о сентиментальности чарской. Огромный успех книги Нины Берберовой имели прошлой весной в Париже, редкий для русского писателя. «Монд» и другие крупнейшие газеты глубоко анализировали ее творчество. Ей была посвящена престижная телепередача «Апостроф» знаменитого Бернарда Пиво, в которой до этого из русских авторов был лишь Александр Солженицын. Познакомился я с Ниной Николаевной лет 20 назад, опять же, когда ее еще не решались посещать пилигримы из нашей страны. На вечере моем в Принстоне сидела слушательница пантерской красоты. В прямой спине ее, в манерах и в речах, была петербургская простота аристократизма. Читатель наш знает стиль и жизнь Нины Берберовой по публикациям. Встречаются в них порой и неточности. Проза ее вырастает из постакмеистических стихов. Отличает их ирония. Опытные повара откидывают отваренный рис, обдают его ледяной водой. Тогда каждое зернышко становится отдельным, а не размазнёй каши. Так и фразы Берберовой, обданные иронией, жемчужно играют каждым словом, буквой, становятся отборными зернами. Она одна из первых оценила масштаб Владимира Набокова, сказав, что появление его оправдывает существование всей эмиграции. Последний раз я выступал в Принстоне в прошлом году. Нина Николаевна сломала руку и не могла быть на вечере.